Как будто на тебя наваливают неподъемный мешок и толкают. Иди. А с таким грузом и двух шагов сделать невозможно. Я себя не любила. Себя, свое тело совершенно не выносила. Было отвратительно, что я вообще существую телесно. Было неприятно, что у меня есть грудь. Это же настоящее мучение, быть видимой каждый день. И ничего сделать невозможно. Прочитал в какой-то книжке, как героиня отрезала себе ресницы ножницами, после чего они отросли так, что можно было положить на них несколько спичек. Сделала то же самое, а отросшие ресницы оказались еще хуже прежних. Вопрос. Еще помню, мы о чем-то говорили, я сказал, что существование Бога невозможно доказать. А она возразила, что ничего подобного, очень даже просто. Я сказал, докажи. Она помолчала и ответила, что для этого достаточно всего одной строчки, и прочитала строку из какого-то стихотворения, что птица — это нательный крестик Бога. «Разве нужны еще какие-то доказательства?» И рассмеялась. Как сейчас вижу, как она остановилась, мы шли поздно вечером вдоль набережной, села на гранитный парапет и стала двигаться глубже, качаясь из стороны в сторону, делая шажки ягодицами. Ответ. «Мне казалось, что на мне, на моей телесной поверхности нарастает что-то не мое, чужое. Я сама по себе. А эта женщина, которой обрастаю, сама по себе. Я все время краснела и не знала, что с этим делать».